28. Исчезло солнце. В последний раз оно сверкнуло острым красным краем за зубчатой линией горного хребта. И теперь за весь день только и было, что заря все разгоралась и разгоралась, переходила в вечернюю и медленно гасла, уступая небо звездам и луне и без устали полыхающему полярному сиянию. Порой Джун возвращался с моря далеко запоздно. В тихие дни в Чотагинах, поближе к входу, зажигали плавающий в тюленьем жиру кусочек мха, и дрожащий отблеск отражался в затвердевшем снегу. Множество таких маячков притягивали возвращавшихся с моря охотников, и каждый из них еще издали мог безошибочно узнать свой огонек. Не каждый день Джон и его товарищи ходили в море. Иногда уезжали в тундру проверить расставленные капканы, и тогда вместо нерпичьих туш они везли на нартах белоснежных песов, огненно-красных лис или дымчатых росомах. В ненастье к вечеру у Джона собирались Орвот, Нарат, да и другие жители Энмена. Иногда чаепития затягивались далеко за полночь, рассказывали древние сказания или же начинали дотошно расспрашивать Джона об обычаях и жизни белых людей. Порою Джон поражался тому, как легко и свободно ориентируются чукчи в тундре и в открытом море. Большинство охотников могли довольно точно начертить береговую линию от Энмена до Берингового пролива. Орво, который бывал и южнее, мог по памяти восстановить расположение мысов и лагун на длинном пути от Уэлена до Анадыря. Но что касается представлений об остальном мире, то они были самые смутные, ничуть не точнее, нежели представления о мире потустороннем. В один из таких долгих вечеров Джон рассказывал об освоении Канады, о бесконечных войнах между англичанами и французами за обладание этой частью Нового Света. Как раз в этот день у него гостил тундровый друг Ильмуч. На этот раз он не торопился откочевывать к полосе лесов и даже уговаривал Джона поехать в Кеннискун-Карпентеру, чтобы малость поторговать. «И вот еще что», — сказал своим притихшим слушателям Джон. «Эти люди воевали между собой и никогда не спрашивали исконных жителей, позволяют ли они бесчинствовать в своих охотничьих угодьях, жечь леса и пускать по рекам огромные колесные корабли, от которых дохнет и всплывает вверх брюхом рыба». Когда все разошлись, и в пологе остался один Ильмоч, он сказал Джону: «Я понял, для кого ты рассказывал. Я молчу и всем наказал забыть про тех двоих белых». Ильмочу все же удалось уговорить Джона поехать в Кеннискун. Кончались патроны, запасы табаку и чаю. В тот год в Энмане так и не побывали настоящие торговцы. То ли они боялись присутствия Джона, то ли считали, что подарков канадского морского ведомства – вполне достаточно для такого малюсенького селения. А у энманцев уже скопились значительные запасы песов, лис, росомах. Был моржовый клык, да и женщины нашили меховых домашних туфель, которые охотно брал у них кеннискунский торговец. Джон звал с собой Орво, но тот почему-то отказался, поручив вести свои дела Армолю. В середине февраля, когда уже появилось солнце, караван из четырех упряжек двинулся в направлении Берингова пролива.